Хорошо бы нам дали чего-нибудь поесть. Я проголодалась. Чего-нибудь вкусного. И я бы не отказалась, сказала миссис Причард. Я бы съела холодного краба под майонезом, а к нему бы бутылку пива, добавила Камилла. Никогда не ела так краба, сказала миссис Причард. Но если бы вы знали, до чего вкусно моя мама готовила маслюка. Она брала старинную чугунную сковородку, а рыба должна быть очень свежей и очень хорошо выпотрошена. Панировку она делала из обжаренных крошек, хлебных крошек, не сухарных, и клала полную столовую ложку, нет, две столовые ложки соевого соуса во взбитое яйцо. Я думаю, в этом и был секрет. «Мама», — сказала Милдред, — «не надо опять про маслюка». «Ты бы выпила лимонаду», — сказала миссис Причард. «Он очищает кожу. От долгой дороги кожа портится». «Пора бы уж ехать», — сказала Милдред. «Позавтракать мы можем в следующем городе. Как он называется?» «Сан-Хуан-де-Ла-Крус», — сказала Норма. «Сан-Хуан-де-Ла-Крус», — нежно повторила миссис Причард. «По-моему, испанские названия очень милы». Перед уходом Норма окинула себя в зеркале долгим изумленным взглядом. Она опустила глаза. «Тут понадобится тренировка, чтобы не забывать опускать. Зато это решительно меняло всю ее внешность, и ей нравилось». Глава 13. Хуан сидел на табурете, пил пепси-колу и тер лоснистый конец ампутированного пальца рубчики вельветовых брюк. Когда женщины вернулись из-за дома и вошли в магазин, он посмотрел на них, и потирание сменилось постукиванием. «Все здесь?» — спросил он. «Нет, одного не хватает. Где мистер Ван Брандт?» «Я тут!» — голос раздался из бакалеи, где, скрывшись за стеной из кофейных банок, он бесцельно разглядывал полки. Мистер Причард сказал: «Я хочу знать, когда мы поедем. Мне надо успеть к самолету». «Я понимаю», — вежливо ответил Хуан. «Как раз об этом я и хочу поговорить». «Мост ненадежный. Переехать я, наверное, смогу. Но дальше еще мост. Его может снести, если уже не снесло. Нам не удалось о нем разузнать. Если мы въедем в излучину, а оба моста снесет, мы застрянем. И тут уж никаким самолетом не успеешь. Так вот, я хочу, чтобы вы проголосовали и сделают так, как решит большинство пассажиров. Я могу рискнуть и переехать на ту сторону, а могу отвезти вас назад, и там вы рассудите, куда вам ехать. Решайте сами, но когда решите, прошу вас потом не идти на попятный». Он запрокинул бутылку с пепси-колой и выпил. «Мне некогда», — громко сказал мистер Причард. «Послушайте, друг мой, я не был в отпуске с начала войны. Я производил военное снаряжение, необходимое для победы, и это мой первый отпуск. Мне просто некогда кататься по всему штату. Я нуждаюсь в отдыхе. У меня всего несколько недель. Не тратить же их таким образом», — Хуан сказал. «Извините, я не нарочно устроил, вы же понимаете, но если мы застрянем в излучине, вы можете потерять гораздо больше времени, а я могу потерять автобус при переправе. Нагрузка на мост такая, что он вот-вот развалится. Может рухнуть в любую минуту. Другой выход — вернуться назад». Из-за кофейного штабеля появился Ван Брандт. В руках у него была литровая банка грушевого компота. Через весь магазин он прошел к миссис Брит. «Почем?» «47 центов. Господи, за банку компота?» «Мы на этом не выгадали», — сказала она. «Сами теперь больше платим». Ван Брандт ожесточенно швырнул на прилавок полдоллара. «Откройте ее», — сказал он. «47 центов за паршивую баночку компота». Миссис Брит поставила банку в настенную открывалку, повернула ручку и остановилась, как только приподнялся край. Она передала банку через прилавок Ван Брандту. Сперва он отпил сироп, потом залез туда пальцами и вытащил желтый ломтик. Он подержал его над банкой, чтобы сироп стек.